Для моральной поддержки, — настаивала она. Но он решил ехать один. Минимальный контакт, недвусмысленный намек на то, что любые родственные связи между ним и Саймоном разорваны давным-давно. Грейс бы этого не поняла. Да Рикмен не хотел, чтобы она стала свидетелем возможных неприглядных сцен. Она и так была опустошена. Того, что ей пришлось хлебнуть в один день, с лихвой хватило бы на целый месяц. 25 лет. 2/3 его жизни Саймон отсутствовал, а теперь захотел снова войти в жизнь. В жизнь Джеффа. Так, будто все время был где-то рядышком. А сейчас заскочил за пачкой сигарет. Рикмен задумался. Готов ли он простить? Он знал людей, ждавших очень долго, порою и по 25 лет, возможности получить деньги или отомстить. Видел таких, кто боролся за справедливость, за оправдание своего доброго имени, но ждать 25 лет, чтобы простить? Нет уж. Он постарался разобраться в собственных чувствах. Что он испытывает? Беспокойство? Может ли он чувствовать беспокойство за человека, которого практически не знает? Или он приехал сюда, чтобы высказать Саймону, что он о нем думает? Нет, это не в его духе. А вот злость... Да, злость шевелится в сердце, распирая грудную клетку, хотя он и старается загнать ее на самое дно души. Выйти из машины его в конце концов заставило любопытство. Изо рта шел пар. Шаги громко хрустели по мерзлой земле. Одинокая дворняга, рывшаяся в пакетах из-под чипсов, подняла голову. Собачьи глаза под искусственным освещением блеснули, как осколки желтого стекла. Мгновение она смотрела на него, затем, поджав хвост и пригнув голову, крадучись, убралась прочь. Увидев полицейское удостоверение, охрана беспрепятственно пропустила его внутрь. Поднявшись в лифте на 5-й этаж, он вышел на пустую лестничную площадку. Серая плитка на полу, перламутрово-серые стены, слабый запах дезинфекции, спирта и полная тишина. Пол, казалось, качался под ним, и он подошел к окну, чтобы успокоить нервы. Внизу парковочной стоянки прострочили асфальт крупными белыми стежками. Там, где заканчивается территория госпиталя, городская радиовышка, увенчанная телефонными и радиоантеннами, подсвеченная прожекторами синими, рубиновыми и зелеными. Цветовой узор постоянно менялся, что создавало эффект цвета музыки. Береговая линия была не видна под этим углом, но маячная башня на католическом соборе указывала, где она проходит. Вдруг, заспешив, Рикмен оттолкнулся от перил ограждения и направился к двойной двери в травматологическое отделение. Тишина коридора сменилась едва слышным неясным шумом. Шипение и хлюпанье аппарата искусственного дыхания, щелчки и жужжание насосов капельниц, подающих дозы лекарств и плазмы. Слева от Джеффа переговаривались приглушенными голосами две медсестры. Пока он бегло просматривал список палат и пациентов, открылась дверь, и он услышал быстрые шаги. К нему шла женщина, высокая, элегантная, одетая в коричневое замшевое пальто и высокие сапоги, в темных волосах, золотые и медные пряди. Она держалась с приятным изяществом, и от нее просто-таки несло деньгами. Выглядела она расстроенной. Увидев Рикмена, женщина остановилась и подвергла его тщательному и критическому осмотру. «Должно быть, вы и есть тот самый Джефф?» У нее была правильная речь образованного человека, что Рикмен отметил с некоторым удивлением. В ее приветствии не было ни капли тепла. «Да, я Джефф Рикмен», — кивнул он.